Эпиграф взят из книги Марселя Пруста «Обретенное время». Эпиграф. Книга — это большое кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена.